Первая книга Паралипоменон, глава 12. Иссии также пришли к Давиду в Сикелаг, когда он еще укрывался от Саула, сына Кисова, и были из храбрых, помогавших в сражении. Вооруженные луком, правой и левой рукой, бросавшие камни и стрелявшие стрелами из лука, из братьев Саула от Вениамина, главный Ахиезер, за ним Иоас, сыновья Шемаи из Гивы, Иезиел и Филет, сыновья Азмавефа, Бераха и Иегу из Анафофа, Ишмаия, гаванитянин, храбрый из 30 и начальствовавший над 30, Иеремия, Иахазиил, Иоханан и Иозавад из Гедеры, Елузай, Иеремов, Виалия, Шемария, Сафатия, Харифьянин, Елкана, Ишияху, Азариил, Иезер и Иошафам, Карьяне, Иоела и Зевадия, сыновья Иерохама из Гедора, и из гадитян перешли к Давиду в укрепление в пустыню люди мужественные, воинственные, вооруженные щитом и копьем, лица львиные, лица их, и они быстры, как серны на горах. Главный Езер, второй Овадия, третий Елиав, четвертый Мишманна, пятый Иеремия, шестой Афай, седьмой Ильел, восьмой Иоханан, девятый — Елзавад, десятый — Иеремия, одиннадцатый — Махбанай. Они из сыновей Гадовых были главами в войске, меньший — над сотнею и больший — над тысячью. Они-то перешли Иордан в первый месяц, когда он выступает из берегов своих, и разогнали всех живших в долинах к востоку и западу. Пришли также и сыновей Вениаминовых и Иудиных в укрепление к Давиду. Давид вышел навстречу им и сказал им: «Если с миром пришли вы ко мне, чтобы помогать мне, то да будет у меня с вами одно сердце. А если для того, чтобы коварно предать меня врагам моим, тогда как нет порока на руках моих, то да видит Бог отцов наших и рассудит». И объял дух Амасая, главу 30, и сказал он: «Мир тебе, Давид, и с тобою, сын Иисеев, мир тебе и мир помощникам твоим, ибо помогает тебе Бог твой». Тогда принял их Давид и поставил их во главе войска. И из колена Манассина перешли некоторые к Давиду, когда он шел с филистимлянами на войну против Саула, но не помогал им, потому что предводители филистимские, посоветовавшись, отослали его, говоря: «На нашу голову он перейдет к господину своему Саулу». Когда он возвращался в Сикелаг, тогда перешли к нему из Манассиян Аднах, Иозавад, Иедиаел, Михаил, Иозавад, Елигу и Цильфай, тысяченачальники у Манассиян. И они помогали Давиду против полчищ, ибо все это были люди храбрые и были начальниками в войске. Так с каждым днем приходили к Давиду на помощь до того, что его ополчение стало велико, как ополчение Божие. Вот число главных в войске, которые пришли к Давиду в Хеврон, чтобы передать ему царство Саулово по слову Господню. Сыновей Иудиных, носящих щиты и копье, было 6800 готовых к войне. Из сыновей Симеоновых, людей храбрых, в войске было 7100. Из сыновей Левииных — 4600. И Иоддай, князь от племени Аарона, и с ним 3700, и Садок, мужественный юноша, и род его — 22 начальника. Из сыновей Вениаминовых, братьев Сауловых, 3000, но еще многие из них держались дома Саулова. из сыновей Ефремовых 20 800 людей, мужественных, людей именитых в родах своих. Из полуколена Манассина 18 000, которые вызваны были поименно, чтобы пойти воцарить Давида. Из сыновей Иссахаровых пришли люди разумные, которые знали, что, когда надлежало делать Израилю. Их было 200 главных, и все братья их следовали слову их. Из колена Завулонова, готовых к сражению, вооруженных всякими военными оружиями, 50 000 в строю единодушных. Из колена Нефалимова 1000 вождей, с ними 37 000 с щитами и копьями. Из колена Данова, готовых к войне, 28 600. От Асира, воинов, готовых к сражению, 40 000. Из Иордана, от колена Рувимова, Гадова и полуколена Манассиина, 120 000 со всяким воинским оружием. Все эти воины в строю от полного сердца пришли в Хеврон воцарить Давида над всем Израилем. Да и все прочие израильтяне были единодушны, чтобы воцарить Давида. И пробыли там у Давида 3 дня, ели и пили, потому что братья их все приготовили для них. Да и близкие к ним, даже до колена Иссахарова, Завулонова и Нефалимова, привозили все съестное на ослах и верблюдах, и мулах, и волах, муку, смоквы, и изюм, и вино, и елей, и крупного и мелкого скота множество, так как радость была для Израиля.